Через 10 дней. Яхта «Паула». Индийский океан. Прошло 10 дней после взрыва на 42-й улице в Нью-Йорке. В 300 милях от Мадагаскара плавно разрезала волны Индийского океана 50-метровая белая яхта. По стремительному силуэту океанской красавицы любой специалист сразу бы узнал роскошную модификацию «Адмирал Моментум 47», цена которой начинается от 30 миллионов долларов. Яхта называлась «Паула», и в буквах, выведенных золотой краской на борту, метались солнечные лучи, отраженные волнами. На верхней палубе у ярко-голубого бассейна в удобных креслах-шезлонгах расположились Серджио и Алекс, одетые в легкие шорты и майки. На столике между ними стояла ведерко с шампанским, бокалы и ваза с фруктами. Оба молчали. Старик, выглядевший значительно моложе своих 86 лет, долго смотрел на молодого человека, делавшего вид, будто разглядывает горизонт, а потом промолвил низким спокойным голосом. «Спроси у меня то, что ты хотел спросить. Мальчик мой, ты же знаешь, что я отвечу на любой твой вопрос». Алекс повернулся к нему и тепло улыбнулся. «Отец, у меня, как всегда, много вопросов. Во-первых, ты заранее рассчитал всю историю с Малиным, от его доставки на наш остров до твоей якобы смерти. Получается, что его книга с твоими откровениями была лишь первым шагом, а взрыв машины в Штатах — последним?» «Нет. Первым шагом была информация о том, что некий журналист получил архив маршала, сопоставил совершенно случайной фотографией и догадался, что я — это один человек и существую до настоящего времени. Уже тогда я придумал план — выдать ему часть информации о нескольких самых громких делах, начиная с Кеннеди. Потом поддержал идею Малина о книге, а после осталось одно — публично и красиво умереть. И все, сын мой. Меня больше не существует на этой грешной земле, а значит, меня никто и не ищет». «Гениально, папа», — рассмеялся Алекс, протягивая отцу бокал с шампанским. «Впрочем, как и все, что ты делаешь. Скажи, пожалуйста, а почему этот человек, которого в Нью-Йорке мои ребята гримировали под тебя, а потом отправили на встречу с Максом, был такой спокойный и даже счастливый? Он же знал, что идет на смерть». Серджио взял бокал и сделал большой глоток. У Джонни была последняя стадия рака пищевода. Ему оставалось жить максимум месяц-другой. Кроме онкологии, у бедолаги имелись огромные проблемы с деньгами и полицией. В его родной Австралии против Джонни велось несколько дел о легализации грязных доходов, плюс наркоторговля. А значит, своей многочисленной семье, которую покойник обожал, после смерти он оставил бы гигантские долги и вполне вероятную конфискацию всего имущества. Я через посредников предложил ему 3 миллиона долларов для семьи в обмен на небольшой спектакль на 42-й улице в Нью-Йорке и последующую быструю смерть. И он согласился? Моментально, даже не размышляя. Ты же не обижаешься на меня, что я до сих пор тебе не все рассказываю? Нет, конечно, отец. Ты гений, и я не вправе знать больше, чем ты считаешь необходимым мне сообщить. Гений зла, рассмеялся Серджио. Ладно, хватит болтать. Я хочу задать тебе очень важный для меня вопрос. Я слушаю, папа. С лица Алекса моментально сошла улыбка. Мы с тобой вдвоем с того страшного дня, когда умерла Паула. И с тех пор, как только ты, мой мальчик, повзрослел, я старался держать тебя в курсе почти всех своих дел. Сейчас ты знаешь очень многое из того, что я делал и делаю, включая и темную сторону бизнеса. А легальная часть нашей империи процветает отчасти благодаря и твоему коммерческому чутью. Так вот, Алекс, мне уже 86 лет, и рано или поздно я уйду. Уйду к Пауле, и ты останешься один. Не дай бог, отец, я не представляю мира без тебя. Прекрати, это неизбежно. Я просчитываю два варианта дальнейших событий. Первый вариант. Ты полностью занимаешь мою нишу, управляешь всей организацией, в которой задействованы сотни людей и структур. Тебе поступают заказы на самые, казалось бы, невозможные дела, а ты продумываешь и организовываешь их исполнение. Легальный же бизнес по-прежнему управляется наемными менеджерами, а ты осуществляешь только общее руководство. А второй вариант? Второй вариант мне нравится гораздо больше. Мы постепенно прикрываем все наши дела, о которых знают лишь немногие, и заканчиваем то, что уже начато. К этому времени ты полностью выходишь из тени, легализуешься и единолично возглавляешь теперь уже твою чистую бизнес-империю. Это, как ты знаешь, и сеть отелей, и два банка, и строительство, и IT-компании, и многое другое, над чем мы сейчас имеем контроль. Примерная общая стоимость наших активов превышает 20 миллиардов долларов. И это без недвижимости и моих коллекций. Уже сейчас все это принадлежит тебе, через офшоры, подставные компании и так далее. Понятно, что никаких нитей, ведущих ко мне, не будет. И никто не сможет даже косвенно связать талантливого миллиардера Алекса с самым главным, как назвал меня наш друг Малин, преступником современности. Что думаешь? Отец, я давно уже принял решение. Алекс замолчал, рассматривая уходящий вдаль океан. Потом поставил бокал на стол и продолжил. У нас есть достойные управляющие, которые и дальше будут заниматься нашим официальным бизнесом под моим невидимым миру руководством. Не хочу я никакой легализации. Я твой сын и буду делать то, чему ты меня научил. Если ты позволишь и посчитаешь, что я готов, то мне бы хотелось продолжить твое дело в полном объеме. Мне больше нравится быть в тени и наблюдать, как осуществляются мои планы и идеи. Наблюдать отсюда, из тени. Это же возможно? Серджио, опустив голову, долго молчал, уставившись на свои руки, а потом тихо заговорил. Его голос звучал глухо и угрожающе. «Ты осознаешь тяжесть груза, который берешь на себя? Страшного груза?» «Да, отец». «Ладно, пусть будет так, как ты решил. Пока у меня есть время, я передам тебе все, что у меня осталось, и расскажу о том, чего ты еще не знаешь. Спасибо». Белоснежная Паула скользила по зеленым волнам, оставляя за собой длинные пенные хвосты. Двое, отец и сын, сидели в креслах на палубе и молчали. Алекс размышлял о своем будущем, а вот о чем думал Серджио, он же Луис Кристобаль Сантана, неизвестно. Может быть, о своей единственной женщине Пауле, умершей много лет назад. Или о судьбе сына. Но только не о тысячах погубленных им жизней. До последнего своего дня, до последнего вздоха, он останется в уверенности, что был всего лишь зеркалом над бездной людских пороков. Москва, Париж, Тель-Авив, 2017-2020 года.